Четырехугольный двор был вымощен отполированными тысячами подошв булыжниками. Нигде сквозь него не пробивалась трава, не росло ни деревца. Тремя рядами тянулись вглубь двора длинные серые бараки под толевыми крышами. Пересчитывая пленных, конвоиры разгоняли их по баракам. Павла погнали к первому бараку с настежь раскрытой дверью. Он невольно замедлил шаги. Из темной внутренности барака его обдало сырым смрадом. В бараке стояла желтая мгла, лишь чуть разбавленная светом вечернего неба сквозь решетки узких окон. Привыкая к темноте, глаза Павла начинали кое-что различать в бараке. Из своей довоенной жизни в городе он помнил, что раньше здесь были городские конюшни. Еще и теперь во всю длину барака вдоль стен тянулись станки для лошадей с узкими проходами между ними. К запаху навоза и конской мочи, которые за многие годы въелись в настил пола, теперь примешался еще и другой сладковатый запах. За перегородками станков на полу лежали какие-то белые предметы. «Третий день не велят убирать», — пояснил в темноте чей-то голос. Только тогда Павел сообразил, что длинные белые предметы за перегородками были трупы. Одежду с них сняли, они лежали на соломе нагие. Павел услыхал рядом с собой голос костлявого конвоира. Пытливо шныряя глазами по лицу Павла, он говорил ему, что, судя по всему, новая квартира произвела на него впечатление. «Теперь мы будем встречаться часто», — пообещал он перед уходом, выставляя длинные желтые зубы. Вслед за тем подошел к Павлу седоголовый пленный. «Ты еще не нашел себе места. Я могу провести тебя туда, где не так сыро». «Где бы тут дедушка напиться?» — спросил Павел. «Мне 24 года», — просто ответил пленный. «Воду здесь выдают раз в сутки по кружке, но у меня несколько глотков в бутылке осталось». И, приглашая Павла следовать за собой, пошел вглубь барака. Вокруг в желтой мгле безмолвно двигались серые тени. Пленные заходили в станки и укладывали спать на солому. Место, куда привел его седоголовый, оказалось в самом дальнем углу барака, напротив окна, из которого не только сочилось немного света, но и сквозил сквозь квадраты решетки ветер. Поэтому здесь было не так зловонно. Охапка соломы на полу еще хранила вмятину, оставленную тем, кто вчера, как сказал седоголовый, освободил здесь место. Теперь это была постель Павла. «Попей», — порывшись в соломе, седоголовый протянул ему бутылку. Отрываясь от бутылки, Павел уже с другим чувством взглянул на солому со вмятиной. Из окна падали на нее квадраты разрезанного решеткой лунного света. Все избитое тело Павла горело, болела голова, ныли кости, но непреодолимее всего было желание спать. Не рассуждая больше ни о чем и не спрашивая себя, что его ожидает, он рухнул на свою новую соломенную постель. Проснувшись, он решил, что прошло всего мгновение, тогда как прошла уже ночь. Сосед тряс его за плечо. Зеленая заря пылала в решетках барака. За ночь предшествующие события настолько успели выветриться из сознания Павла, что, открыв глаза, он с изумлением всматривался в склонившееся над ним молодое и вместе с тем седое лицо. «Вставай», — говорил седоголовый, — «лучше к их приходу быть уже на ногах». По бараку ходили немецкие солдаты, пинками поднимая не успевших подняться пленных. Было 4 часа утра. Пиная пленных сапогами, немцы называли их бездельниками, которых только из своего милосердия кормит фюрер. «Швайн, швайн!» — раздавалось в бараке. По узкому проходу быстро пробирался костлявый. В руке у него была бирка с номером, надетая на проволочный хомутик. «Тебя ищет», — сказал Павлу седоголовый. «Ну и нажил ты себе. Все хороши, а этот...» «Шпули! Из всех!» С явным разочарованием, что застал Павла уже на ногах, костлявый швырнул ему бирку. «До тебя ее носили 5, ты 6. Она к своим хозяевам привыкать не любит. 1109, выходи!» — закричал он на Павла. «Пойдем!» — седоголовый тронул Павла за локоть. У выхода из барака солдат с засученными рукавами, зачерпывая в баке половником, раздавал пленным баланду по кружке на человека. В темно-красном вареве плавали какие-то бледные ломтики. С голых по локти рук солдата стекали капли. «Ешь», — настойчиво сказал седоголовый Павлу, увидев, что он, получив свою порцию баланды, медлит. Десятки глаз сразу же со всех сторон впились в его кружку. «Я в обед», — отводя от кружки глаза, сказал Павел. «Ешь сейчас», — повторил седоголовый, — «иначе здесь не протянешь». «Век! Пошел! Швайн! Свинья!» — подстегивали солдаты, столпившихся вокруг бака пленных, выгоняя их из барака. Пронзительно свежее после затхлости барака утро покачнуло Павла в дверях. Заря над степью из тускло-зеленой становилась розовой. Четко рисовали сторожевые вышки вокруг лагеря. Солдаты, ответственные за овчарок, подбрасывая к их будкам на шнурках мясо, оттягивали его обратно, не давая собакам наедаться досыта. Гремя цепями, овчарки вставали у будок на дыбы. С удвоенной яростью они начинали колыхать будки, завидев строившихся на булыжном плацу пленных. Вдоль построенных колонн старшие из конвоиров выкрикивали номера. Отзываясь, пленный должен был лишь повторить свой номер. В утренней тишине выкрики солдат разносились по гулкому пространству двора, тогда как ответы пленных почти беззвучно падали на камни. 437-й, 120-й, 549-й, сок, рог, ты. Вдоль колонны, где стоял Павел, взад и вперед ходил ответственный за нее Шпуле. Мундир с погоном на правом плече виснул на нем, как на жерди. Выкрикнув номер, Шпуле доходил до конца ряда и поворачивал обратно. К изжоге, обычно портившей ему настроение с утра, сегодня прибавилась новая причина. Только что он узнал, что комендант Видеман, получивший повышение за успешно проведенную операцию с ростовскими евреями, сдавал лагерь своему помощнику Ланге, а помощником теперь становился Крафт, имевший для этого явно меньше оснований, чем он, Шпуле. Крафту просто посчастливилось служить раньше с Ланге в одной зондеркоманде. Теперь с чином младшего фюрера отделения Крафт приобретал и право носить белую звездочку на петлице мундира. Вышагивая взад и вперед вдоль серого строя, Шпуле почти физически ощущал, как ему недостает этой звездочки на петлице. Голос его с каждым новым поворотом звучал выше. Несколько раз Шпуле, проходя мимо Павла, скользил по его лицу взглядом, наконец, загнув угол, крикнул: «1109!» Как не готовился Павел первый раз назвать свой номер, он ответил не сразу. 1109. «Еще?» — останавливаясь перед ним, потребовал Шпуле. «Спокойно», — шепнулся до головы острыми пальцами, сжимая локоть Павла. «Какая у тебя была фамилия?» — спросил Шпуле. «Сухарев», — назвался своей вымышленной фамилией Павел. «Так вот», — взявшись рукой за бирку на груди Павла и поворачивая ее в пальцах, сказал Шпуле, «Сухарев больше никогда не будет, а будет, — он подергал бирку, — 1109, не Сухарев, а 1109. Не отрываясь, Павел смотрел на пальцы Шпули, вертевшие бирку. Шпули быстро взглянул на его лицо и выпустил бирку. «Марш!» — отступая и отворачиваясь от Павла, вдруг замахал он руками на пленных. Перепутанные колючей проволокой ворота лагеря, заскрипев, оттворились, и, сопровождаемый конвоирами с овчарками на поводках, серый поток пополз в город. Позднее Павел часто думал, как хорошо распорядилась судьба, когда в первый же день свела его в лагере с Седоголовым. Теперь уже Павел знал не только его имя, Степан Никулин, но и то, что до плена летал он на истребителе. Его нашли немцы в Нижнедонской степи под обломками сбитого немецкой зениткой самолета. Когда однажды, в те короткие 15 минут, которые отпускали с пленным на хозяйственные нужды, Никулин, сняв гимнастерку, накладывал на нее заплаты из мешковины, Павел увидел и его до последней степени исхудавшее тело, обтянутое дряблой кожей. Но не от этого содрогнулся Павел. На груди, на спине и на плечах Никулина не оставалось ни одного живого места. Все было изрыто, изъязвлено и широкими большими рубцами, и совсем маленькими, напоминающими чьи-то укусы. «Чем это тебя?» — вырвалось у Павла. Движение иглы в руке у Никулина, пришивавшего к рукаву заплату, замедлилось. Не ответив, он углубился в работу. Игла так и мелькала у него в пальцах. Вскоре один рукав был зашит, и он перешел к другому. «Ну и ну!» — огорченно рассматривал он дыры на этом рукаве, лопнувшем в двух местах, на плече и на сгибе локтя. «Мороки здесь много, а времени в обрез». Но все же, быстро вырезав из мешковины заплату, он снова взялся за иглу. Еще быстрее она замелькала у него в пальцах. О вопросе Павла он, судя по всему, забыл. И Павел решил не возвращаться к нему. Молча смотрел, как орудует Никулин иглой. Уже были пришиты латки на спине и на рукавах, а теперь он прицеливался своими светло-голубыми глазами к дыре на плече рубахи, стараясь аккуратнее прикрыть ее вырезанной заплатой. «Так хорошо будет?» — спросил он у Павла, и, не дожидаясь его ответа, уверенно, будто штыком, поддел иглой под край заплаты. Только после этого, мельком оглянув багровые рубцы, опоясавшие ему грудь и живот и уходившие назад под лопатки, Никулин пояснил. «Это такие усики», хоть и медленно, но он продолжал двигать иглой. «В обыкновенные плетки вплетаются стальные жилки. Плетка стегнет, будто и не сильно, а пристает к телу, как горячее железо. А эти?» — Павел показал на более крупные рваные рубцы. «Это травили собаками». Тут же он и добавил: «Ну уж совсем давно. Теперь они устали меня бить».